Глава 12. Виолетта. Обследовав грот вдоль и поперек, мы с Ли не нашли ничего необычного. Лишь ворота и странную надпись. Вот только нам и их с головой хватило. Какое-то время мы с Ли не говорили. Каждая из нас находилась в своих мыслях и тщательно обдумывала ситуацию. Одновременно с тем, Финик чуть ли не воевал со своим отражением в воде, и если бы не все с нами случившееся, уверена, меня это весьма позабавило бы. Так вот, что мы имеем? Перед нами данж легендарного уровня, где умереть легче легкого. Данж вовсе не адаптивный, и учитывая то, что сейчас вокруг нас мобы 200 уровня, можно предположить, что и подземелье будет таким же. И вот это уже проблема. Скажу по правде, если бы не эта надпись, то идею о том, чтобы идти в него, я сразу же и откинула бы. Однако упоминание о священном месте меня очень заинтересовало. Что это может быть, если не обелиск? В моей голове только о нем мысли и проскакивали. Похожая награда за прохождение данжа — путь к обелиску. И вот это уже конкретно переворачивало все вверх дном. Если есть возможность попасть к обелиску в обход всех постов эльфов и гномов через данж, то вполне себе можно задуматься о плане спасения наших товарищей. Если этот данж выводил к безопасной зоне вокруг обелиска, мы бы могли зачистить его, скрытно пробраться к обелиску, к примеру, став кустиками или камнями, по-тихому узнать у обелиска, где держат наших, не наделав большого шума, а затем освободить всех и бежать тем же путем. План мне, конечно, нравился, вот только была в нем одна деталь, сильно меня смущавшая. Как, черт возьми, нам зачистить легендарный данж 200 уровня, когда у меня сейчас 113, а у Ли 143? Там ведь еще и боссы наверняка будут. И что-то я очень сомневалась в том, что нам повезет так же, как и с Мегалодоном. Плюс ко всему, меня беспокоили еще две вещи. Во-первых, на вид слишком старые ворота. Возможно, что это такой игровой дизайн для нагнетания впечатления, но что-то ни в одном данже до этого ничего подобного я не видела. Как раз-таки наоборот. Все подземелья, где мы уже побывали, блистали чистотой и свежестью. Во-вторых, факт наличия странной и непонятной надписи. Ни в одном данже из всех, что мы посещали, ничего подобного не было. Да и зачем она здесь? От нее ни толку, ни помощи. Чтобы сказать о священном месте? Но почему системе в таком случае не выложить нормальную и понятную инструкцию? Странно. Опять же, трудно избавиться от мысли, что надпись была не системной, а оставленной кем-то из разумных. И вот отсюда проистекала идея о том, что данж стоит здесь далеко не пару месяцев. Может ли быть, что подземелье находится тут еще со времен прошлого заселения людьми? Даже не знаю. «Странно это», — вдруг протянула Ли, осматривая ворота в 1001 раз. «Что именно?» — спросила я, подходя к девушке. «Вообще-то странно здесь все», — улыбнулась мне азиатка. «Но я сейчас о том, что эти ворота, будь они даже новыми и красочными, внешним видом сильно отличаются от любых, которые я до этого видела. Система заинтересована в нашем развитии, а не истреблении. Именно поэтому на подобных данжах обычно вывешивается полная о них информация. И затем игроки сами решают, нужно им туда или же нет. Тут же система не дает никаких ответов. Кроме того, посмотри сюда». Ли указала пальцем на странные черточки, которые я до этого уже заметила, но не посчитала чем-то важным хотя бы потому, что не нашла в них никакого смысла. Пусть в нашей голове и происходит синхронный перевод всех языков на один общий, нет ничего удивительного в том, что ты не разобрала эти иероглифы, которые только частично сохранились. Однако я четко вижу здесь надпись «Байвуши», то есть число 150. И почему-то мне кажется, что это число обозначает уровень нашего данжа. Хм. Я посмотрела на Ли недоверчиво. Зачем системе обозначать уровень данжа китайскими иероглифами? Я задала этот вопрос самой системе, но ответ на него так и не получила. Да и не может уровень данжа не соответствовать уровню. Стоило только это сказать, и меня тотчас пронзила интересная догадка. Про себя я закончила фразу неожиданным даже для самой себя образом. Уровню настоящих мобов вокруг. И теперь, внимание, почему нельзя предположить, что каких-то пару десятилетий, а то и сотен лет тому назад, здесь были мобы 150 уровня? Как по мне, это вполне возможно, ведь в виртуальном мире монстры тоже развиваются и эволюционируют. Если Данш возник здесь давно в прошлом, это все объясняет. Монстры во внешнем мире воевали друг с другом и развивались. Но с кем воевать монстрам внутри данжа? Правильно, не с кем. Вот мы и получаем данж 150 уровня в зоне мобов 200-го. После минутного диалога стало понятно, что Ли пришла к тем же выводам, что и я сама. Это же объясняет и то, почему нет информации о данже. Вполне возможно, что в прошлом система просто не давала игрокам эти данные, пока они не войдут и сами все не проверят. Закончила свои рассуждения девушка и повернулась ко мне. Однако все это лишь предположение, и наверняка мы никак знать не можем. Спускаться в данж все так же опасно, особенно для тебя с твоим нынешним уровнем. Ли положил руку мне на плечо и вплотную приблизила свои глаза к моим. «Что думаешь?» «Думаю, что надо идти», — заявила я, не моргнув и глазом. «Я просто не прощу себе, если мы упустим шанс достичь обелиска и помочь ребятам. Ко всему прочему, легендарный данж встречается не так уж и часто». Я весело улыбнулась подруге и вслед за этим сразу же отстранилась, посчитав, что как-то она слишком близко. «Ну?» — протянула девушка. Мне показалось, или в ее «ну» проскочили нотки разочарования. «В общем-то, я не удивлена твоим ответом». Ли вновь повернулась к воротам и уверенно кивнула головой. «Ладно, пойдем. Будем молиться о том, чтобы наши предположения и выводы оказались верными». «Слушай, Ли...» — замялась я, она вскоре собрала волю в кулак и все же спросила. «А если попробовать твоим архивом воспользоваться, чтобы наверняка все проверить?» «Ничего не выйдет». Девушка как-то странно на меня посмотрела и улыбнулась одними глазами. «Цена слишком высока, мне столько очков никак не собрать, так что придется без архива выкручиваться». Ли пожала плечами и тотчас поспешила сменить тему разговора на ту, что касалось времени отправления. Бегущей строкой в моей голове пробежала мысль о том, что какая-то странная градация очков у ее архива. Узнать все данные о гномах — 500, а уровень данжа столько, что никогда не собрать, но я не придала этому большого значения. Ли переживала о моем здоровье и предложила отложить открытие данжа до завтрашнего утра. Однако я настояла на том, что в этом нет никакой необходимости, и чувствую я себя более чем отлично. К тому же было всего лишь 3 часа дня. Зачем зря тратить драгоценное время? С другой стороны, меня тревожило то, что свои 30 минут благословения Финик уже истратил, и в случае чего нам помочь больше не сможет. Тем не менее, мы все-таки решили идти сегодня. Чем быстрее войдем, тем быстрее выйдем, а там уже и до Андрея недалеко. Когда Ли толкнула дверь, что поддалась с большим трудом и оглушительным скрипом, внутри меня все как будто загрохотало. Финика скрип двери, похоже, тоже напугал или насторожил, так как малыш забрался ко мне на плечо и ластился о шею до тех пор, пока я успокаивающе не почесала его за ушком. В момент, когда дверь открылась, мы не увидели ничего необычного. Вернее, необычного по меркам этого мира. Впереди нас ждал длинный широкий мостик, переброшенный через огромные пропасти и ведущий к другим воротам, тоже потрепанных временем, однако не настолько сильно, как входные. Без лишних слов мы с Ли одновременно ступили на мост. Вслед за этим произошло нечто, чего мы до этого точно не ожидали. Мост поехал вперед сам собой. Пока я в удивлении оглядывалась, Ли резко и крепко ухватилась за перила, чтобы, не дай бог, не упасть. Финик тем временем зашипел на странного вида конструкцию, однако к воротам мост-эскалатор доставил нас без проблем и других неприятных моментов. Конечно, не считая того, что стоило нам войти в пещеру, и двери за нашей спиной тотчас закрылись сами собой. Второй вход Ли предложила открыть мне, так как, по ее словам, это будет по-честному. С удивлением, посмотрев на азиатку, я спорить не стала и толкнула ворота. После этого проморгалась, затем еще раз и еще. В итоге ничем мне это не помогло, и я все так же видела перед собой город. Бог ты мой, да это же настоящий город. Более того, это далеко не тот город, которых полным-полно в виртуальном мире Земля-21, вариант 14. Это был город того типа, который я знала в своем прошлом, на реальной Земле. Неуверенно переглянувшись, в легком шоке мы с Ли все-таки прошли воротами и позволили им за нами закрыться. Я все еще не могла собственным глазам поверить. К чудесам этого мира я давно привыкла, но чего-то подобного точно не ожидала. Не знаю, как это возможно, но над нашими головами сияло ясное небо. Более того, передо мной были самые, что ни на есть, настоящие городские джунгли. Стояла я на широкой, ровной, заасфальтированной дороге, уходящей куда-то вдаль, пока по обе ее стороны высились огромные многоэтажки, кажется, по 15 либо 16 этажей каждая. Хорошие новые здания с пластиковыми окнами и красочными балконами слегка отличались друг от друга своим внешним видом, однако высота у них всех была одинаковой. На первых этажах зданий часто можно было увидеть магазины на любой вкус и цвет. Тут тебе и продуктовые, и домашних товаров, и одежды, и даже мобильной связи. Пройдя чуть дальше по единственной здесь дороге, мы увидели еще и кафе, которое сейчас работало. Покрутив головой из стороны в сторону, я поняла, что эти здания как будто, а может и не как будто, обитаемы. На одном балконе сушилось белье, на другом стоял раскладной столик для любителей понаблюдать за оживленным городом, на третьем висела небольшая кормушка для птиц. Более того, через одно окно я заметила работающий телевизор. Откуда здесь взяться телевизору? Забыв о всякой осторожности, я заглянула внутрь, но больше ничего не увидела. В комнате никого не было, и телевизор показывал сам себе. Но это было только начало. Когда мы увидели симпатичную женщину, вышедшую из жилого дома и направившуюся прямо через дорогу в продуктовый магазин, застыли на месте, как громом пораженные. Ли тотчас схватилась за свои катаны. Я тоже поспешила наложить стрелу на тетиву. Медленными и осторожными шагами, в любой момент готовые к нападению, мы направились к магазину, где скрылась женщина. Однако еще до того, как мы до него дошли, женщина уже вышла с буханкой хлеба в руках и поспешила к себе домой, не обратив на нас абсолютно никакого внимания. Совсем не понимая, что именно тут происходит, мы с Ли уставились на двери, за которыми скрылась женщина. Не похоже, чтобы она была мобом местного данжа. Во-первых, мы ей были совершенно неинтересны, а во-вторых, над ее головой не светилась привычная для мобов шкала здоровья. Однако по этой же причине она игроком быть не могла, если, конечно, какое-то скрытие не применила. Так кто же она такая, черт побери? Не успели мы еще даже обсудить этот вопрос, как заметили прямо над нами мужчину. Он вышел на свой балкон в одних трусах и с сигаретой в руках. Покурил, пока мы на него таращились, и пошел обратно. Затем мы заглянули в магазин, куда ходила женщина, и увидели там продавца, который сидел за прилавком и внимательно читал книгу «Как помочь утопающему». Вдруг я подумала, что помощь нам точно не помешала бы какого-нибудь врача-психолога, а может и психиатра. Все потому, что находились мы в этом данже не больше 10 минут, но я уже начинала сомневаться в исправной работе своего разума. С каждой секундой чувство дежавю накатывало на меня все сильнее и сильнее. Казалось, что каким-то невероятным образом мы с Ли вернулись в свой прошлый мир. Разумеется, я понимала, что этого быть не может, но отогнать от себя эти мысли было за гранью моих сил и возможностей. Система все так же отказывалась выдавать нам какую бы то ни было информацию об этом данже. Да и данже ли вообще? Лично я больше не была уверена в том, что попали мы именно в подземелье. И, пожалуй, мои сомнения в этом вопросе только росли бы, если бы как раз в этот момент в магазин не вошла уже знакомая нам симпатичная женщина и не потянулась за хлебом. Когда женщина пошла на кассу расплачиваться, Ли рывком приблизилась к ней и положила руку той на плечо. Однако фигура женщины пошла рябью, азиатка схватила пустоту. Иллюзия. Женщина оказалась иллюзией, как, смею предположить, и другие люди, которых мы уже встретили. «Вы чего-то хотели?» Вдруг обратилась женщина к Ли надменным и неприветливым тоном, что заставило меня и подругу вздрогнуть от неожиданности. Этого мы точно не ожидали. Ли уже собралась была атаковать, однако еще до этого женщина развернулась и пошла своей дорогой. Вернее, она направилась к себе домой с еще одной другой, а может, и той же самой, буханкой хлеба. В шоке от увиденного и услышанного мы с Ли задержались в магазине на пару минут, чтобы окончательно убедиться. «Да, все верно. Через какое-то время эта же женщина вновь пришла сюда за еще одной буханкой хлеба. Выходят, все жители этого города — иллюзии, изо дня в день выполняющие какой-то один цикличный процесс. Когда мы вышли на улицу и вновь увидели на балконе мужчину с сигаретой в руках, я рискнула крикнуть ему «добрый день» и помахать рукой. Тот в ответ лишь скривился и спросил у нас то же, что и женщина до этого. «Вы чего-то хотели?» В виде эксперимента Ли бросила ему в лицо. «Мужик, ты с этой прической на обезьяну похож». Однако тот ответил ей на колкость той же самой стандартной фразой. Похоже, других он просто не знал. Чем дальше мы шли странной улицей, тем больше людей иллюзий встречали. На всякий случай Лея попросила меня проверить и выстрелить в иллюзию из своего лука. Я так и сделала. Разумеется, стрела прошла сквозь иллюзию и вонзилась в стену одного из домов. Молодой парень, что стал нашим подопытным, лишь развернулся и все так же поинтересовался, чего мы от него хотим. Дальше мы шли, больше иллюзий не трогая. Похоже, им было глубоко плевать на нас. Вот и мы не станем нарушать эту идиллию. Тем не менее, был момент, сильно меня беспокоящий. «Надо быть осторожными», — сказала вдруг азиатка, как будто прочитав мои мысли. «Это лабиринт». Возражать я не стала, так как пришла к такому же выводу. Разные дома стояли друг к другу почти вплотную и создавали по обе стороны дороги такой себе городской коридор, как в любом данже. Иногда между домами можно было встретить достаточно широкие промежутки, которые выводили на другие улицы коридоры со стенами из таких же многоэтажек, выстроенных вплотную друг к другу. Перейдя на такую улочку, на всякий случай Лея решила начать рисовать карту, и, пройдя по ней минут 10, за это время мы успели заметить еще два прилегающих к ней переулка, в итоге мы зашли в тупик. Пришлось возвращаться на главную улицу, по которой шли до этого. Тут мне пришла гениальная идея о том, что можно попробовать забраться на крышу здания и оттуда уже рассмотреть, куда и зачем нам идти. С нашей ловкостью это не было большой проблемой. Лей согласилась и заметила, что забираться незачем. Можно просто войти в дом и подняться по лестнице на крышу. Так мы и сделали. Вот только стоило лишь открыть люк в потолке, как в нас. Обеих тотчас ударила молния, понизив здоровье чуть ли не до половины. Исцелив себя и Ли, я попробовала еще раз, но результат был таким же. Сомнений больше не оставалось. Данж не даст нам забраться на крышу и осмотреть лабиринт с высоты. В тот же момент пропали и сомнения в том, что мы все-таки в данже, а не в каком-то чудном городе местной расы. Спускаясь обратно, мы решили осмотреть местный ландшафт из окна или же с балкона верхнего этажа. Однако, как и думали, толком ничего не увидели. Как-никак, здания здесь были одной высоты, да еще и стояли параллельно друг к другу. Через некоторое время мы с Ли вышли к площади идеально круглой формы. Тут у нас вмиг пропали любые сомнения насчет лабиринта, так как к площади с разных сторон выходило 12 одинаковых улиц, в точности как на циферблате часов. Пройдясь по площади, на которой сейчас людей было хоть пруд-пруди, мы стали думать о том, что же теперь делать дальше. Информации о данже все так же не было. Почему на нас никто не нападает? Тут что, нет мобов? Но тогда какой вообще смысл в этом данже? Может, при прошлом заселении мира людьми данжи строились как загадки и головоломки, и теперь нам надо просто найти выход из лабиринта? Вот только легче сказать, чем сделать. Пока я размышляла обо всем этом, а Финик пытался поймать иллюзорных голубей, которых подкармливал на вид доброжелательный дедушка, Ли быстро справилась со своим шоком и внезапно вскрикнула: «Ложись!». Не дожидаясь моего ответа, напарница повалила меня на асфальт, пока пространство, где я стояла мгновением ранее, с резким свистом пронзила чья-то стрела. Враг, да еще и лучник. Худшего противника на этой местности и придумать сложно. Нервно оглядываясь по сторонам с крепко сжатым луком в руках, я продолжала высматривать нашего врага, однако безрезультатно. Кажется, он был где-то в доме напротив, но постоянно менял позицию. Стрелы же в нас продолжали лететь одна за другой. Недолго думая, Ли толкнула меня в первое кафе, что попалось ей на глаза. Свободных столиков не было, и мы опустились за тот, где сидел афроамериканец с красивыми дредами. Тот, разумеется, нам ничего не сказал и даже никак на это не среагировал. Все продолжал мешать молоко в чашке с кофе. Столик находился в дальней зоне зала и, что самое главное, не просматривался из окна. Мы с Ли оперативно нашли и купили на аукционе по артефакту, позволяющему скрывать свои настоящие параметры, которые впервые я приметила еще у Жака из Церберов в городе Этиль. Так мы стали практически ничем не отличимы от других иллюзий. Кроме всего прочего, я нацепила на себя Ли по иллюзии, из себя сделав Алену, а из напарницы Лизу. Правильно надевать иллюзии я так и не научилась. Вернее, у меня даже времени попробовать не было. Однако, поскольку мы сидели за столом и совсем не двигались, можно было попробовать обмануть врага. Ли применила новое умение, позволяющее агрить на себя мобов, и мы стали ждать момента, когда в кафе войдет лучник. Возможно, новый облик собьет его с толку, и мы сможем атаковать первыми. Маловероятно, конечно, но, как говорится, попытка не пытка. Вот только в итоге атаковали нас совсем с другой стороны. Дреды парня, рядом с которым мы сидели, вдруг стали змеями и набросились на Ли. твари в мгновение обвились вокруг шеи девушки и стали сжиматься все туже и туже. Иллюзия на ней вмиг исчезла. Так же, как и моя, когда я резко вскочила и выстрелила в афроамериканца. Стоило тому лишь получить свой первый урон, и над его головой тотчас засияла шкала со здоровьем, которая до этого была скрыта так же, как и у других иллюзий. Змеи парня отпустили Ли. Девушка закашляла. Я кинула исцеление на подругу, и ей тотчас полегчало. Однако точно в этот момент в нас прилетела стрела от лучника, который среагировал на вымание Ли и вошел в кафе. Полностью сконцентрировавшись на парне с дредами, я пропустила стрелу, и та вонзилась мне в спину. Ли ее выдернула одним быстрым, но болезненным движением руки, и я тотчас кинула на себя исцеление. Стиснув зубы, посмотрела на афроамериканца, из рук которого вдруг выросли громадные когти-кости, в точности, как у росомахи. Подумала, что эту тварь лучше оставить Ли, а самой заняться лучником. Когда я атаковала последнего и увидела его уровень, окончательно убедилась в том, что местный данж 150 уровня. Хоть какое-то счастье. Спасибо и на этом. Я атаковала лучника, и он тотчас направился на выход из кафетерия. Посомневавшись, я все-таки рванула вслед за ним. У умения Ли откат 1 час, так что если сейчас, когда моб показался, с ним не разберемся, в будущем он нам еще немало проблем доставит. Финик, разумеется, рванул за мной, оставив Ли с врагом 1 на 1. Как же жаль, что малыш уже истратил свои суточные полчаса. Он мне сейчас очень пригодился бы. Однако, даже без Финика с мобом мне удалось расправиться довольно быстро. Его здоровье было 7500, и мне хватило всего 4 прокастов, чтобы тот упал замертво. Повезло еще, что это была не элитка с 75 000 хп. Лучник, который, кстати, был одет в черный балдахин, напомнивший мне одежду смерти с косой, конечно, отстреливался, и не сказать, что неудачно. Несколько стрел меня все-таки поцарапали, а 2 даже пронзили. Вот только я могла себя лечить, в случае чего, а он нет. Враг пытался прятаться среди иллюзий, но его активная шкала здоровья служила мне хорошим ориентиром. Да и стреляла я прямо сквозь иллюзии. Им-то все равно, даже ухом не пошевелят. Подойдя к побежденному мобу, чтобы забрать дроп, горстку монет, я все-таки не сдержалась и откинула в сторону капюшон, который до этого скрывал лицо неприятеля. В тот же момент, уверенно, мое лицо скривилось от отвращения. Лица у моба не было вообще, просто белая кожа, облегающая череп. Человек-ящер и безликая тварь. А у этого данжа определенно есть вкус. Разобравшись с мобом, я поспешила обратно к кафе. О том, что Ли со своим давно закончила, я узнала еще минуту назад, когда мне упал опыт в копилку. Девушка уже ждала меня у входа в кафешку, насколько я могла судить, без единой царапины. Что и следовало от Ли ожидать. Вот только не успела я азиатке еще и слова сказать, как она схватила меня за руку и потащила к одной из широких улиц, затем свернула в узкий переулок, затем еще в один и еще. Было понятно, что она уходит как можно дальше от толпы. Ли остановилась передохнуть, лишь приметив открытый подъезд в одном из многоэтажных домов, заскочив внутрь и плотно закрыв за собой дверь. Проделав это, подруга тотчас уселась на ступеньки и предложила мне сделать то же самое. «Прости, что так тебя потащила», — сказала мне девушка. «Просто нужно было уходить оттуда как можно скорее». «Все хорошо, я понимаю», — заверила я ее, после чего продолжила. «Этот данж не перестает удивлять. Лабиринт из городских джунглей, куча иллюзий с повторной динамикой и еще мобы, которые под иллюзией прячут свою настоящую сущность и готовы атаковать нас в любой момент. Это я еще молчу о том, что даже в форме монстров они на людей похожи. Знаешь, что мне все это напоминает?» Я повернулась в сторону Ли и вдруг улыбнулась. «Игру в прятки?» «Ага», — согласилась Ли. «Вот только что нам теперь делать с этими прятками? Ситуация у нас складывается совсем безрадостная. Хорошо, что мы не ошиблись и правильно определили уровень данжа, а то бы уже на той площади трупами валялись. Периодически я смогу выманивать здешних мобов с помощью своего умения, однако это можно делать только раз в час. В любое другое время мы для них легкие мишени. Сомневаюсь, что мобы определяют врагов лишь с помощью зрения, а значит, и скрытие наших параметров нам не сильно поможет. Это их территория, и мы даже не знаем, кто иллюзия, а кто монстр. Лично я вижу лишь один выход. Тебе придется стрелять в каждую иллюзию, которую мы только встретим, чтобы определить, скрывается под ней моб или же нет». «Угу», — кивнула я головой не очень уверенно. Факт того, что придется стрелять по людям, пусть и иллюзорным, меня, честно говоря, совсем не обрадовал. Ли, я вот подумала, а что, если нам вообще этот данж не зачищать, а сосредоточиться на поиске выхода к священному месту? А то я даже не знаю, сколько мы будем такими темпами вылавливать этих тварей. Я тоже об этом подумала. Лучше будет потом поднять уровень в долинах монстров, чем в этом непонятном данже, где абсолютно не знаешь, чего и когда ожидать. Давай сосредоточимся на поиске пути к обелиску, а еще на поиске босса. Пусть система и не дает ответов, но если этот данж хоть слегка похож на те, в которых мы были до этого, нам, скорее всего, придется открыть дверь ключом, до этого раздобытому босса. А у тебя есть варианты того, как пройти лабиринт? Для начала проверим те главные улицы, что лучами солнца расходятся от площади, которая, как я понимаю, центр лабиринта. Раз вход в подземелье был в конце одного такого лучика, то на конце другого вполне себе может быть выход или дверь босса. Если нет, тогда пойдем долгим, но проверенным методом. Будем всегда держаться правой стороны, и рано или поздно, но точно найдем выход. Лучше бы рано, чем поздно. Я тяжело вздохнула. «Слушай, Ли, а что, если нам просто почистить ландшафт, разрушать здания одно за другим? Разве так не будет быстрее?» «Не выйдет», — отрицательно покачала головой девушка. «Во-первых, в итоге так будет дольше, а во-вторых, не знаю почему, но мы вреда местной архитектуре причинить не можем. Во время боя я заметила, что здание как будто поглощает все удары, однако это относится лишь к нам. Мой противник без труда пробил дыру в стене, целясь мне в голову». «Хм, а почему так? Неужели для того, чтобы у мобов была привилегия использовать ландшафт против нас?» «Я тоже так подумала», — кивнула головой Ли. «Ладно, отдохнем еще полчаса и отправимся в центр изучать главные улицы». На том и порешили. Отдохнув, мы с Ли покинули здание, где скрывались, и опять вернулись к своеобразным пряткам. На всякий случай нацепили на себя по артефакту сокрытия. Однако зато... Насколько они в итоге окажутся полезными, ни одна из нас не решалась ручаться. С момента, как мы вышли, я лук из своих рук ни на секунду не убирала. Ли шла сзади, следя за тылом, а я впереди. При виде любой приближающейся к нам иллюзии, стреляла в нее, не задумываясь. Однако это никоим образом не гарантировало нам полную безопасность. Враг мог скрываться за любым углом и в каждом окне, готовый ринуться на нас в любую секунду. Оно и неудивительно. Твари были 150 уровня, а значит, вполне себе способные развиваться, анализируя наше сли-поведение. Вспомнить хотя бы о мелких динозаврах, которые учились просто на ходу. Другими словами, какими внимательными мы бы не были, в большинстве случаев реагировали на приближение мобов чудом и в последнюю секунду. Да и как иначе? Идешь, стреляешь в иллюзии, стрелы проходят насквозь, тебе становится легче. И тут с балкона спрыгивает моб чуть ли не прямиком на твою голову. Как бы мы ни старались, но не могли вычислить этих тварей стопроцентным способом. Наблюдения и следопыт оказались совсем бесполезны. Радовало лишь то, что, в общем-то, особых проблем сами сражения нам не доставляли. Это я не считаю выслеживание местных монстров. Со временем мы поняли, что в этом данже есть всего 5 разновидностей мобов. 3 обычные и 2 элитные. Первые 2 обычных — это змееголовый и безликий, с которыми мы встретились еще на площади. 3-й был ближником и таким же странным, как и 2 первых. Прямоходящим, с огромной косой в руках и заячьей маской на лице. Бррр. Когда мы его встречали, большую часть работы делала Ли. Я же ее только прикрывала. Не считая сверкающих глаз, которые могли оглушать противника на 10 секунд, этот тип мобов был не особо проблемным. Проблемными оказались следующие 2 типа — элитные. Вот тут-то нам редко удавалось выходить из боя невредимыми. Первый моб был как будто одет в костюм Железного Человека, и обычные стрелы от него просто отскакивали. Удары Ли также наносили лишь часть положенного урона, который и так на 4 делился. И это при том, что у Стального, как я его про себя называла, и так было 75 тысяч хп. Зато стоило твари один раз ударить подругу, и она тотчас отлетела в сторону метров на 10. Радовало лишь, что с ловкостью и арсеналом атак у него было все не слишком гладко. Лишь благодаря этому мы, пусть и с трудом, но побеждали. Однако бой с тварью обычно затягивался минут на 5, как минимум. Даже так, самым проблемным оказался последний вид мобов. И все потому, что он умел летать. За спиной у твари красовались два черных крыла. Монстр был в 3 метра роста, из которых 2 — его ноги. Скажу по правде, смотрелось, мягко говоря, не очень. Ко всему прочему, его огромные острые когти вполне себе можно назвать сущей мелочью. А не мелочь уже то, что атаковал он нас с воздуха еще так быстро, что даже Ли с трудом успевала на него реагировать. Тут уже я делала боевую работу, а Ли прикрывала. Даже так, после любой встречи с этой тварью и у меня, и у подруги на теле оставались легкие, а порой и тяжелые раны. Идем дальше, а именно к одному весьма приятному и одному весьма неприятному моменту. Начнем со второго. До 8 вечера, а сутки в этом данже делились на день и ночь, мы прошлись по всем главным улицам и не нашли ничего, хоть чем-то напоминающим выход или ворота к боссу. Все 11, не считая той, где вход находился, заканчивались тупиками из магазинов. Похоже, завтра придется начать изучать прилегающие к главным улицам улочки одна за одной по методу Ли. Выходило, что подземелье мы покинем не так быстро, как нам бы хотелось. Возвращаясь к хорошей новости, к вечеру у меня уже был 117 уровень. Разница, конечно, небольшая по сравнению с тем, что было утром, однако для этого 117 уровня нам с Ли пришлось разобраться с примерно 300 обычных мобов и 100 элитных. Не знаю, к счастью это или же нет, однако к вечеру мобы почти озверели, и пары минут не проходило, чтобы мы на кого-нибудь да не натолкнулись. Да и учитывая, что в самом начале на нас нападали мало и редко, можно предположить, что до этого мобы о нашем приходе не знали. Но теперь информация распространилась среди них каким-то непонятным мне образом. Ну не собрание же у них было. Однако еще одно неприятное открытие ждало нас под вечер. Дело в том, что мы с Ли решили заночевать в той части данжа, куда направились после бегства с главной площади. На саму главную площадь мы, кстати, больше не совались в избежании большого скопления иллюзий в одном месте, переходя от одной главной улицы к другой узкими переулками. Так вот, в эту часть города мы пошли по двум причинам. Во-первых, Ли частично нарисовала для нее карту, и, во-вторых, мы уже вырезали большую часть местных мобов. Так каково же было наше удивление, когда мы обнаружили здесь всех тех мобов, что убили до этого? Можно было подумать, что они сбежали сюда со всего данжа, и вначале мы так и решили. Но нет, мобы нападали на нас с точно тех же позиций, что и в прошлый раз. С того же балкона, окна, кафе, переулка и всегда те же самые. Отбиваясь, мы с Ли заметили еще один неприятный момент. Опыта нам с мобов не капало. Сколько бы мы их ни перебили, совсем ничего. Кажется, лишь убийство 7 или 8 системы нам тогда засчитало. Почему? Как такое возможно? Что мы сделали не так? В моей голове была полная каша, и я абсолютно не понимала, что делать и думать. Когда мы с Ли все-таки отбились от местных тварей и вновь зачистили эту часть города-лабиринта, было уже 10 вечера, и лично мне, кроме как спать, в этой жизни больше ничего не хотелось. Тогда я просто на ходу с ног валилась. Зайдя в какой-то из подъездов и найдя внутри незапертую дверь, мы обосновались в одной из множества квартир этого данжа. В ней, правда, уже жила пенсионерка-иллюзия. То, что это действительно иллюзия, а не очередной моб под ней, моя стрела быстро подтвердила. Однако та лишь спросила, чего мы хотим, и, не получив ответа, продолжила читать книгу, не обращая на нас никакого внимания. «Отлично. Безумно хотелось спать. Вот только дежурство никто не отменял. Ли, видя, как сильно я за сегодня устала, предложила мне отдохнуть первой. Однако я категорически отвергла эту идею. Как-никак, сегодняшней ночью девушка вообще не спала. Ли в ответ поблагодарила меня и попросила разбудить точно через 4 часа, так как ей этого с головой хватит. Уверенно кивнув, я решила, что разбужу девушку через 6, поскольку 4 ей может быть мало, а сама она в этом никогда не признается. Подруга легла отдохнуть в зале. Я же оставила Финика сторожить девушку. Если что-то будет не так, он мне тотчас сообщит. И от нечего делать, стала изучать небольшую квартиру бабушки, которой на вид было лет 70. Только сейчас я подумала о том, что, на удивление, в этом данже иллюзии не обладали идеальной внешностью, которая есть почти у всех игроков этого мира. Тут вон и бабушку-иллюзию можно встретить. А ведь эта бабушка чем-то на мою похожа. Задумавшись, я и не заметила, как моя рука накрыла собой руку пожилой женщины. Разумеется, пальцы провалились насквозь, а сама картинка доброжелательной на вид бабушки пошла рябью. После этого я услышала стандартную фразу: «Вы чего-то хотели?» Улыбнувшись, я ответила с примесью легкой грусти: Я бы не отказалась от сырников и йогуртовых оладий. К сожалению, не могу помочь вам в этом вопросе. Неожиданно для меня ответила иллюзия, после чего вновь добавила. Вы чего-то хотели? Вдруг в моей голове проскочила странная, но любопытная мысль. Придвинув к себе ближайший стул и удобно на нем разместившись, я посмотрела в глаза своей неживой собеседницей. «Что это за место?» — решила я спросить непонятно зачем. «Легендарный данж 150 уровня», — ответила бабушка, и от одной этой фразы меня как будто током ударило. «Как нам выбраться отсюда?» — продолжила я свой допрос. «Найти дверь выхода и ключ к ней», — не заставил себя ждать ответ. «А где находится дверь выхода?» — спросила я без особой надежды получить ответ. «На главной улице номер 6, в переулке 12, в 5 доме, вход 9, этаж 7». И тут-то я, наконец, поняла. Система не отвечала на наши вопросы о данже потому, что здесь это работа иллюзий. И почему мы сразу же не додумались спросить что-то, впервые услышав «вы чего-то хотели?» Хотя, пожалуй, мы просто не допускали и мысли о том, что все может быть вот так просто. Однако как же круто. Теперь можно забыть о многодневных блужданиях. «А босс? Где искать босса?» — с замиранием сердца спросила я у пожилой женщины. «На главной улице номер 7, в переулке 6, 12 доме, вход 5, этаж 9». «Почему мы не получили опыт с прошлых мобов?» «За убийство обычных и элитных монстров, которых единожды перезагрузили, опыта игрок уже не получит». «Что значит «перезагрузили»?» — уставилась я на женщину в легком непонимании. «Легендарный данж 150 уровня цикличен. Каждые 3 часа он возвращается к своей первоначальной форме, включая как ландшафт, так и его обитателей». «Вот это новости! Получается, что мне вовсе не показалось. Мы действительно дважды зачищали одну и ту же часть города от одних и тех же мобов. Более того, если верить словам этой женщины, а они, как мне казалось, были не лишены смысла, сражаться нам с ними придется еще и завтра, когда решим выдвигаться на битву с боссом. И не только лишь с ними. Если это правда, значит, все мобы, которых мы за сегодня успели убить, уже вернулись. И более того, за повторное их убийство мы ничего не получим». «Вот это поворот! Какое-то у этого данжа своеобразное чувство юмора!» Поймав себя на том, что вот-вот готова разразиться истерическим смехом, я поблагодарила бабушку и, услышав от нее, «была рада помочь», направилась к Ли. Когда Ли только проснулась и заступила на вахту, я ей ничего рассказывать не стала, так как мои глаза были готовы сомкнуться в любую секунду, и решила отложить разговор уже до утра. Ли же, как и вчера, не стала тревожить моих сладких грез, и после 4 часов сна я проснулась по требованию организма, а вовсе не азиатки. Думала чем-нибудь перекусить перед новым днем, однако кусок не лез в горло. В итоге, после того, как пересказала Ли вчерашний разговор с нашим квартирным арендодателем, спросила, что сама девушка думает по этому поводу. «Как по мне, все складывается просто отлично», — ответила она, не скрывая своей бурной радости. «Конечно, новость о том, что данж по своей природе цикличен, мне очень и очень не нравится. Однако, раз нам не нужно днями искать выход и босса, покинуть это странное место мы сможем уже сегодня, а там уже и до обелиска недалеко». Девушка мне весело подмигнула. После этого Ли еще немного попытала нашу пенсионерку, дабы выяснить, нет ли безопасного пути к боссу и выходу в обход сотен и сотен местных мобов, бой с которыми для нас теперь стал обычной потерей силы времени. Как оказалось, такого пути нет, но зато мы выяснили одну немаловажную деталь. Мобы свою зону покинуть не смогут. То есть мобы не смогут пересечь границу между улицей и площадью, так же, как и между разными главными улицами. Отсюда у нас возник до элементарного простой план — перескакивать из одной части города в другую так быстро, чтобы мобы за нами просто не успевали. Учитывая то, что мы вчера узнали о местных мобах, только крылатый монстр с длинными ногами мог соперничать с нами в скорости. Однако, к нашему превеликому счастью, именно эта тварь встречалась здесь реже всех остальных. Была еще одна хорошая новость. Цикличностью целого данжа управлял кто-то один, а значит, как только мы разберемся с боссом, своеобразное перерождение других монстров тотчас перестанет быть для нас столь огромной проблемой. Приготовившись и размявшись для бодрости, мы с Ли стартанули, как настоящие олимпийские чемпионы. Мобы уже поджидали нас на все тех же позициях. Вернее, они были скрыты иллюзиями, но мы-то знали, что это враги. Как-никак, они на нас уже в 3-й раз нападали. Не обращая на них никакого внимания, Мы с Ли бежали кратчайшим путем к главной улице, а затем и площади. За нами, конечно, успел собраться хороший такой хвост из монстров. И уверена, окажись слова иллюзии ложью, маловероятно, что мы от них в итоге отбились бы. Однако бабушкины ответы оказались правдивы, и как только мы выбежали на площадь, монстры третьей зоны, название от номера главной улицы, поплелись обратно с разочарованными лицами. Правда, в тот же момент в нашу сторону полетели стрелы вчерашнего лучника, а вот только мы не стали его выманивать и вместо этого побежали к нужной нам седьмой улице. Утром бабушка сообщила о том, что первая улица там, где вход в подземелье, поэтому высчитать седьмую было совсем несложно. Во время пробежки краем глаза я также заметила, что все вчерашние повреждения городу, оставленные во время наших боев в виде разбитых окон и рухнувших балконов, вернулись в норму. Все, как и утверждала наша иллюзия-информатор. Не мешкая, мы переместились на седьмую главную улицу. И вот тут пришлось уже вступить в бой, так как лишние участники сражения с боссом нам точно не требовались. Хорошо еще, что переулок нам нужен был шестой, а не какой-то там 50-й. С утра мы, кстати, не забыли спросить, как именно пройти к такому-то переулку, но пожилая женщина описала нам столь сложную схему, что мы решили, легче будет узнать у местных иллюзий правильное направление. В итоге, буквально за полчаса, учитывая, что нам еще от мобов пришлось отбиваться, мы нашли нужный дом, вход и поднялись на лифте на 9-й этаж. Дом оказался нежилым. Перед нами был своеобразный торговый центр со всякими магазинами, игровыми зонами и заведениями общепита. Лифт же остановился перед распахнутыми настежь дверьми. Похоже, 9-й этаж был полностью отдан под ресторан, обставленный так, словно в него только миллионеры ходят. Стоило нам лишь войти внутрь, и двери позади нас закрылись с оглушительным гулом. В тот же момент я активировала небесное благословение и семимильный шаг Финика. В ресторане, который назывался «Ночная жемчужина», звучала живая музыка. Панорамные окна во всю стену делали зал очень и очень светлым. В нем имелось множество маленьких и не очень столиков, накрытых белыми скатертями, уже сервированными, только и ждавших своих новых гостей. Однако ресторан был почти пуст. Ни гостей, ни официантов, которые любезно предложили бы нам присесть и перекусить. Зато, как я уже сказала, в одном углу расположился оркестр и играл для одинокой фигуры в самом конце зала. Смею предположить, что этот единственный слушатель и был местным боссом. Перед нами предстала девушка, что своей красотой даже моей подруге не уступала. Длинные шелковые темные волосы, идеальная фигура, блестящие зеленые глаза и алые губки. Если бы не ее странный костюм из лохмотьев, прикрывающий только интимные части тела, и странные руны на ногах, руках и даже лице, я бы наверняка посчитала девушку иллюзией или, в худшем случае, игроком. Но нет. Внутренние радары опасности и шкала здоровья в 750 тысяч хп ясно говорили о том, что перед нами враг, и притом сильный. Какое-то время девушка не нападала и просто смотрела на нас, не моргая, попивая при этом вино размеренными глотками. Более того, в какой-то момент она даже приветливо нам улыбнулась. Именно это и выбило Ли из колеи больше всего. Азиатка в мгновение оказалась перед девушкой и замахнулась своей катаной, но... быстро. Я бы даже сказала, что слишком быстро. Девушки на том месте уже не было. Одновременно с движениями азиатки она вскочила на ноги и теперь атаковала Ли со спины. И то, как она атаковала, стоило ей только дотронуться до руки Ли, и та тотчас стала осыпаться пеплом на пол. Ли закричала. Исцеление помогло, но, думаю, эту боль Ли забудет еще очень нескоро. Ни в коем случае нельзя давать ведьме, а в том, что это именно она, я больше не сомневалась, к нам прикасаться. Я стала стрелять, умение за умением. С другой стороны, атаковала Ли, ну и время от времени Финик выполнял мои элементарные команды. Вот только почему-то ни одно умение ведьмы не доставало, а ведь она даже ничего не колдовала, просто уклонялась на невероятной скорости. Враг как будто знал каждый наш шаг наперед. И еще эта музыка на фоне просто до ужаса раздражала. Я, конечно, любила классику, однако тогда было совсем не до нее. Такое чувство, что ведьма с нами просто развлекалась и... танцевала, что ли? Да, именно так. Ей было до безумия весело, пока в глазах не мелькало ни единого намека на страх. Спустя 5 минут боя здоровье ведьмы понизилось лишь на 1000, и то благодаря Финику. Когда ведьма внезапно подбежала ко мне и попыталась схватить за голову, Финик разозлился и кинулся на девушку так быстро, что та даже не сразу и среагировала. Однако реакция у нее была очень хорошей, и в итоге лисенок смог царапнуть лишь ее руку. Вместо положенных 2500 сняла всего 1000. Однако мы и это посчитали нашей победой. Финик так вообще загордился. Но почему вдруг так вышло? Почему ведьма не заметила Финика? Да, он атаковал ее со спины, однако раньше это не было большой проблемой. Что такого странного он или я сделали? Раз за разом неудачно стреляя, я продолжала искать ответ на этот вопрос, так как казалось, что он вполне себе мог привести нас к победе. Вот только Ли удалось разгадать тайну ведьмы куда быстрее, чем мне. В какой-то момент ее меч смог царапнуть ведьму так же, как и Финик до этого. Кажется, тогда глаза девушки игриво так блеснули. После этого она закричала во весь голос. «Мысли! Тварь наши мысли читает! Думай о чем-нибудь другом!» Одной этой фразы вполне хватило, чтобы все стало на свои места. Вот почему Финик тогда сумел ее ранить. Он действовал инстинктивно, не думал, не исполнял мои команды. Похоже, Ли смогла ранить ведьму, провернув какой-то трюк с собственными мыслями. Наверное, думала о чем-то другом. Вот только как это сделать, когда бой в самом разгаре? Ладно, сейчас не об этом. Я перевела взгляд на Финика, после чего отдала фамильяру мысленную команду атаковать. Другими словами, я предоставила ему полную свободу действий, и, наблюдая за тем, как Финик бросился в атаку, сама сосредоточила мысли на том, чтобы думать о чем-то другом. Как оказалось, это было совсем несложно. За все время мои руки настолько привыкли выпускать стрелы с умениями и без, что сейчас я вполне себе могла делать это на одних лишь рефлексах. Тем временем в голове вместо стратегии боя я стала прокручивать свои самые счастливые воспоминания. Все они крутились вокруг Андрея. А вот мы сидим в кафе, и он рассказывает всякие интересные истории. Вот идем по улице, держась за руки. Вот я заснула у него на плече. Вот проснулась в его объятиях. Вот, вот и вот. Черт возьми, как же сильно я соскучилась по нему за эти несколько дней. Как бы я хотела сейчас оказаться возле него, но я не могу. Как раз-таки из-за этой твари. Без обид. Но нам нужно выбираться отсюда. Ты стоишь у нас на пути. Мысли в моей голове сменяли друг друга с невероятной скоростью, и я в очередной раз убедилась в том, что девушка способна думать о куче вещей и ни о чем конкретном одновременно. Среди всех мыслей пробежала одна о том, что музыка в этом зале нужна для того, чтобы помогать ведьме справляться с бардаком в ее голове. Мои стрелы, наконец, стали попадать в цель, так как теперь уже ведьма не знала, что именно я решу делать через секунду или же две. Движение Ли она тоже не могла разглядеть. О Финике я так вообще молчу. Фамильяр ведь действовал под руководством инстинктов, а не разума. Значит, для ведьмы он с самого начала был закрытой книгой. Вот только в бою до этого именно я отдавала ему команду о том, что и как дальше делать. Враг знал, что ожидать и от лисенка, о Каме, за счет моих мыслей. Теперь же все изменилось, так как он действовал сам по себе. Да и вообще, с новой стратегией наш бой закончился очень и очень быстро. Основную работу сделал Финик. Мысли лишь ему помогали. С колоссальными уронами фамильяра под действием небесного благословения в 10 тысяч и 20 тысяч ему для победы было достаточно 100 раз ударить когтями и столько же раз укусить ведьму. Не сказать, что с ее-то ловкостью это была простая задача, однако до скорости Финика во время семимильного шага скорость девушки все равно не дотягивала. Тем не менее, пару раз ведьма Финика все же задела, и его лапа стала осыпаться вниз пеплом. Однако, слава всему, мое исцеление работало на фамильяре так же хорошо, как и на людях. Очень скоро Ли нанесла твари последний удар, и ведьма замертво упала на пол в ожидании момента, когда мы заберем заслуженный лут. К этому времени от ресторана уже ничего не осталось. Можно было подумать, что тут прошелся тайфун, или же стая обезьян вывели сюда на прогулку. Вот только очень быстро улыбки на наших довольных и счастливых лицах сменились полным непониманием и легким ошеломлением. Ли первая потянулась забрать лут, а значит, ей в хранилище должен был автоматически добавиться и наш ключ к свободе. Но она посмотрела мне в лицо и сказала, что его нет. Нет, и все. В тот же момент я поняла, что на самом деле никто и не говорил о том, что нужный нам ключ будет именно у местного босса. В ответ на подобную злую шутку я нервно и натянуто улыбнулась. Похоже, мы обрадовались раньше времени. Тем временем легендарный Данш принес нам очередную загадку на грани безумства и логики.